Шеффорд сбился с пути первым. Он замыкал шествие. Темная крупная фигура Декстера маячила перед ним. Его сбили очертания леса. Должно быть, Скарф прав. Это наверняка дым от пожара или тени высоких деревьев. Он глянул на них лишь мельком, но ему показалось, что они движутся на ветру, словно идут параллельно их группе. Он пытался сказать об этом Декстеру, но тот не придал значения его словам. «Наверное, местные спешат тушить пожар», — буркнул он. «Мы можем и не столкнуться с ними, если обойдем дом. Так что неважно». Шеффорда не удовлетворило такое объяснение. Да, они и вправду очень похожи на людей, но старик мог поклясться, что они одеты в шкуры, а ведь даже в этом захолустье люди давно не носили шкур. И по мере того, как они двигались по тропе, Шеффорд все чаще оборачивался. Так он и потерял Декстера из виду. Очертания крупной фигуры расплывались за пеленой обильного снега, были едва различимы за стволами. И то лишь потому, что Декстер двигался. Шеффорд споткнулся о невидимый камень и упал в снег на четвереньки. Когда он встал, впереди никого не было. Да и тропу не стало видно под ногами. «Чёрт!» — выругался он. Затем сунул два пальца в рот и свистнул. Ответа не последовало. Он свистнул снова, затем крикнул. Его больше не волновало присутствие посторонних. Все-таки у него было ружье, так что любой, кто здесь находится, должен быть более сумасшедшим, чем... «Чем Малох», — услышал Шеффорд сам себя. Ведь Малох и был сумасшедшим. И они все знали это, несмотря на то, что боялись произнести это вслух. Поиски его сбежавшей женщины завели их в абсолютно незнакомую местность во время такого снегопада, какой Шеффорд в жизни не видел. И теперь он застрял посреди этой пурги, а ведь был буквально в двух шагах от обещанных денег. Старый волк купился на легкие денежки — около 100 000 долларов за пару дней работы. На эти деньги он мог бы купить многое. Небольшой домик где-нибудь в уютном тихом местечке — свою долю в бизнесе. Подобно Декстеру и Брону, Шеффорд устал. Он побывал уже во многих передрягах, а тюрьма быстро старит людей. Даже если годы в ней тянутся медленнее, от старости никуда не спрячешься. Декстер видел, как молодые выходят из тюрьмы стариками, а старым и вовсе пора в гроб. Шеффорд не был уверен, что в состоянии отмотать еще один срок. Это было его последнее дело. Да и для этих двоих тоже. Декстер и тот переменился с их последней встречи. Теперь он проводил свободное время, уставившись в пустоту или за просмотром голливудских дешевок на DVD-дисках, где все заканчивалось тем, что Супермен оставался весь в шоколаде. Шеффорд взглянул на компас на своих часах. Если он пойдет на северо-восток, обратно, то найдет дорогу и выйдет к лодке. Судя по тому, как обстоят дела, эта лодка, пожалуй, единственный и последний ориентир для всех них. Он сделал последнюю попытку позвать остальных, затем повернулся и направился обратно к морю.